Борис Львович Васильев, 1924-2013 годы жизни, еще при жизни стал классиком советской российской литературы. И не огромное количество правительственных наград тому показатель, а его повести и рассказы в списках не значился «Завтра была война», «Ветеран», «Не стреляйте в белых лебедей», «А зори здесь тихие» и другие, изданные большими тиражами, любимые читателями и не раз экранизированы. Борис Васильев ушел на фронт добровольцем в составе истребительного комсомольского батальона, который 3 июля 1941 года был направлен под Смоленск, попал в окружение и с тяжелыми боями пробился к нашим. Потом был направлен в кавалерийскую полковую школу, а затем в пулеметную, после окончания которой служил в 8-м гвардейском воздушно-десантном полку 3-й гвардейской воздушно-десантной дивизии. Во время воздушного десанта под Вязьмой 16 марта 1943 года был тяжело контужен, попал в госпиталь. После этого ранения Васильев был признан негодным к строевой и осенью 43-го года направлен на учебу в военную академию бронетанковых и механизированных войск. А по окончании на Урале работал испытателем колесных и гусеничных машин. Демобилизован из армии в 1954 году в звании капитан-инженер. Хорошо, что он не продолжит семейную традицию кадровых офицеров и полностью посвятил себя литературе. Но про тех, для кого есть такая профессия, родину защищать, написал сценарий, по которому в 1971 году Владимир Роговой снял легендарный фильм «Офицер». Когда в очередной раз телевидение покажет фильмы «Королевская регата», «На пути в Берлин», «А зори здесь тихи», «Аты-баты шли солдаты», «Не стреляйте в белых лебедей», «Подсудимый», «Завтра была война» и другие, это его, Бориса Васильева, нам привет из вечности. Константин Дмитриевич Воробьев, 1919-1975 годы жизни. В октябре 1938 года был призван в Красную армию. Служил в Белорусском военном округе, печатался в армейской газете «Призыв». По окончании службы в декабре 1940 года работал литературным сотрудником газеты «Академии Красной Армии» имени Фрунзе, откуда был направлен на учебу в Московское краснознаменное пехотное училище имени Верховного Совета РСФСР. Под Клином в декабре 1941 контуженным лейтенант Воробьев попал в плен и был узником Клинского, Ржевского, Смоленского, Кауновского, Солоспилского, Щауляйского лагерей военнопленных 1941-1943 года. Дважды бежал из плена, второй раз успешно. В 1943-1944 годах был командиром партизанской группы из бывших военнопленных в составе действовавшего в Литве партизанского отряда. Был награжден медалью партизану Отечественной войны первой степени. Подлинная боль, прошедшего через ад плена, через мясорубку, сражений, в каждой строчке его самых известных произведений «Это мы, Господи, убиты под Москвой», которые вы были напечатаны после смерти автора. Даниил Александрович Гранин, настоящая фамилия Герман, 1919-2017 годы жизни. Советский российский писатель, киносценарист, общественный деятель, ветеран Великой Отечественной войны. Количество наград внушительно, в основном за творчество. Его романы «Искатели», «Иду на грозу», «После свадьбы», «Зубр» и множество других, принесшие ему широкую известность, не про войну, а про ученых, инженеров, талантливых людей. Вышедшим несколько лет назад романе «Мой лейтенант», отмеченном престижной литературной премией России «Большая книга», автор впервые погружается в военное прошлое. Когда у него спрашивали, почему через столько лет он обратился к этой теме, правда, в 1989 году был сборник рассказов «Наш комбат», Гранин ответил, «Когда я пришел с войны, мне хотелось только одного – поскорее забыть пережитое. Потом появилось много хороших книг о войне, И мне подумалось, что же я буду соревноваться с Василием Быковым, Виктором Астафьевым, Григорием Баклановым и другими замечательными авторами. А потом Олесь Адамович уговорил меня написать блокадную книгу. И эта работа взбудоражила, стали наплывать воспоминания. И я подумал, что надо написать про мою войну. Его, Данила Гранина, война началась в 41-м, когда он добровольцем ушел на фронт, воевал в составе дивизии народного ополчения на Ленинградском фронте. После окончания военного училища в звании лейтенанта стал танкистом и завершил войну в должности командира роты тяжелых танков. Главное, считает он, я выжил во время войны. Я встретил 9 мая в Ленинграде. В 1941 году Семен Петрович Гудзенко, 1922-1953 годы жизни, добровольцем ушел на фронт. Стал пулеметчиком в отдельной мотострелковой бригаде особого назначения «Омсбон». В 1942 году был тяжело ранен в живот осколком мины. После ранения был корреспондентом во фронтовой газете «Суворовский натиск», освещал осаду и штурм Будапешта, где и встретил День Победы, награжден орденом Отечественной войны второй степени. На фронте он писал стихи, и в 1944 году вышла его первая книга. Его настоящее имя Саарио, итальянское, так назвала его мать. Когда в 43-м году его стали публиковать «И знамя, и смена», поэт писал матери: «Не пугайся, если встретишь стихи за подписью Семен Гудзенко. Это я», так как Саарио не очень звучит в связи с Гудзенко. «Надеюсь, ты не очень обидишься. В его стихах неприкрашенная, страшная правда о войне». После окончания Великой Отечественной войны Гудзенко работал корреспондентом в военной газете. В начале 70-х годов режиссер Московского театра на Таганке Юрий Любимов поставил спектакль «Павшие живые». В этом спектакле Владимир Высоцкий, в частности, играл роли Гитлера и Семена Гудзенко. В дальнейшем в своих выступлениях Высоцкий иногда читал стихи Гудзенко. Также он давал достаточно высокие оценки военному творчеству поэта. Два стихотворения Семена Гудзенко вошли в музыкально-поэтический цикл Высоцкого «Мой Гамлет» 1966-1978 годы. В 2009 году в Малом зале Санкт-Петербургской филармонии состоялась премьера кантаты на стихи поэта-фронтовиков композитора Владиславы Малаховской. Кантата, озаглавленная строчкой из «Моего поколения» Семена Гудзенко: «Нас не нужно жалеть». 2 из 6 номеров кантата написана на стихи Гудзенко: «Перед атакой» и «Мое поколение». Советский татарский поэт Муса Джалиль, полное имя Муса Мустафович Залилов Джалилов, 1906-1944 годы жизни, человек удивительной трагической судьбы, которая заслуживает того, чтобы рассказать о ней подробнее. В 1941 году он был призван в Красную армию. В звании старшего политрука воевал на Ленинградском и Волховском фронтах, был корреспондентом газеты «Отвага». В июне 42 года во время Любанской операции был тяжело ранен и попал в плен. Для того, чтобы продолжить борьбу с врагом, Джалиль вступил в созданный немцами легион «Идель-Урал». В Едлинске около Радома, Польша, где формировался легион «Идель-Урал», Муса организовал среди легионеров подпольную группу и устраивал побеги военнопленных. Он был связан с подпольной организацией под названием «Берлинский комитет ВКПБ». В феврале 43 года первый батальон легиона «Идель-Урал» поднял восстание и присоединился к белорусским партизанам. В августе 43 года, буквально за несколько дней до восстания военнопленных, гестапо арестовало Джалиля и большинство членов его подпольной группы. После жестоких пыток в Моабитской тюрьме его перевели в тюрьму Плетзейне, Берлине, где 25 августа 44 года казнили на гильотине. Несмотря на это, на родине его обвинили в предательстве и включили в список особо опасных преступников. В 1946 году бывший военнопленный Нигмат Тирегулов принес в Союз писателей Татарии блокнот с 60 стихов Джалили. Через год из советского консульства в Брюсселе пришла вторая тетрадь. Из муабитской тюрьмы ее вынес бельгийский участник сопротивления Андре Тиммерманы, который сидел с поэтом в одной камере. Еще страницы со стихами привез бывший военнопленный Габбас Шарипов. Тирегулов и Шарипов были арестованы и брошены в лагеря. Стихи на татарском языке сгинули в недрах ГУЛАГа. Но, как правильно сказано в хорошей книге, рукописи не горят. И в январе 46 года в советское посольство в Риме турецкий подданный татарин Казим Миршан принес еще одну тетрадь, которую отправили в Москву. Муабитская тетрадь попала в руки поэту Константину Симонову, который, честь ему и хвала, организовал перевод стихов Джалиля на русский язык, снял печать предателя с поэта и доказал патриотическую деятельность его подпольной группы. В 1956 году Муса Джалиль посмертно был удостоен звания Героя Советского Союза. В 1957 году стал лауреатом Ленинской премии. Поэтесса Юлия Владимировна Друнина, 1924-1991 годы, тонкий лирик, берущий за душу стихами о любви. Это в будущем, а в 41 году ее за душу взяло обращение с плаката «Родина, мать зовет», и, прибавив себе год, 16-летняя Юлия записалась в санитарную дружину при Российском обществе Красного Креста, стала работать санитаркой в госпитале и параллельно окончила курсы медсестер. В конце лета 41 года ее отправили на строительство оборонительных сооружений под Можайском. Во время одного из авианалетов она отстала от своего отряда и с группой пехотинцев 13 суток выбиралась из окружения. Друнина позже напишет: «Мы шли, ползли, бежали, натыкаясь на немцев, теряя товарищей, ведомые одной страстью пробиться. И надо всем панический ужас, ужас перед пленом. У меня, девушки, он был острее, чем мужчин. Он был сильнее страха смерти. К переднему краю вышли всего 9 человек. Перейти через линию фронта можно было через минное поле. К счастью, мины были противотанковыми. Но не все. На краю поля, когда все считали себя в безопасности, одна из мин оказалась противопехотной. Вместе с Друниной к своим вышли всего 5. Она добилась, и ее направили в действующую армию, 667-й стрелковый полк 218-й стрелковой дивизии 2-го Белорусского фронта. В 43-м году Друнина была тяжело ранена. Осколок снаряда вошел в шею, слева застрял всего в паре миллиметров от сонной артерии. Не подозревая о серьезности ранения, она просто замотала шею бинтами и продолжала спасать других. Очнулась уже в госпитале, и там узнала, что была на волосок от смерти. Там же, в госпитале, она написала свое первое стихотворение о войне, которое вошло во все антологии военной поэзии. «Я столько раз видала рукопашный, раз наяву и тысячу во сне. Кто говорит, что на войне не страшно, тот ничего не знает о войне». После госпиталя ее комиссовали. Вернулась в Москву, попыталась поступить в литературный институт, но неудачно. Ее стихи были признаны незрелыми. А кто сейчас знает имена тех, кто не увидел таланта в этой девушке в шинели? Расстроенная Юля добилась возвращения на фронт, воевала в составе 1038-го самоходного артиллерийского полка 3-го Прибалтийского фронта. В одном из боев была контужена. И в ноябре 44 года старшина медицинской службы Друнина была демобилизована по состоянию здоровья. За боевые отличия была награждена орденом Красной Звезды и медалью за отвагу. Юлия Владимировна Друнина покончила с собой 21 ноября 1991 года. Увидав здесь имя автора детских стихов и талантливого пересказчика истории про медвежонка Винни-Пуха и его друзей, Мэри Поппинс, Питера Пэна, Алису, попавшую в страну чудес, Бориса Владимировича Захадера, 1918-2000 годы жизни, многие, вероятно, удивятся. Этот веселый, остроумный и необычайно талантливый человек вместе с несколькими друзьями, такими же студентами литературного института, в конце 1939 года ушел добровольцем на советско-финскую зимнюю войну и на Великую Отечественную одним из первых, и опять добровольцем. Воевал на Карельском и Юго-Западном фронтах, участвовал в освобождении Львова, работал в редакции газеты «Огонь по врагу». Его стихи печатали армейские газеты. Был дважды награжден медалью за боевые заслуги, орденом Отечественной войны второй степени. В 1946 году старший лейтенант Захадер после демобилизации вернулся в Москву и в 1947-м, наконец, окончил литературный институт, причем с отличием. Он много работал, писал стихи, пьесы, сценарии, мультфильмов, переводил зарубежных авторов и стал заслуженно известным. Юноша из интеллигентной еврейской семьи перепробовал много профессий, пока не нашел свое призвание в литературе. Эммануила Генриховича Казакевича, 1913-1962 годы жизни, не брали в армию по причине сильной близорукости. Но он отправился добровольцем на фронт в составе писательской роты народного ополчения. Потом его, владеющего несколькими языками, взяли в разведку. Он позже опишет в своей повести «Звезда» товарищей разведчиков, которых враги называли «зелеными привидениями», с которыми ходил за линию фронта, тащил на себе языков. Его разведгруппа всегда приносила ценные сведения. Начальство Казакевича заслуженно ценило. Из рядового разведчика он вырос до начальника разведки дивизии и помощника начальника разведки армии. Парадный китель капитана Казакевича украшали 8 боевых орденов и медалей, в том числе 2 ордена Красной Звезды и 2 ордена Отечественной войны. В 1947 году он написал свою самую знаменитую повесть «Звезда», за которую через полгода получил сталинскую премию. Прочитав «Звезду», Александр Твардовский сказал: «На войну ушел посредственный еврейский поэт, а вернулся с нее великолепный русский прозаик». Повесть «Звезда» была издана во многих странах мира более 50 раз и сделала писателя широко известным. А далее были повести «Двое в степи», «Сердце друга», роман «Весна на Одре», его продолжение «Дом на площади», повесть «Синяя тетрадь», первоначально «Ленин в разливе», его «Пять копеек» в официозную советскую «Лениниану».